Кроме прочего, я была упаковщиком в семье и ныряла с головой в огромные сундуки, дна которых я могла с трудом достигнуть. Эти сундуки-чемоданы были остатками другого мира. Из черной или коричневой кожи, отделанной медью и снабженной ремнями с полосами семейного цвета. Когда мы были предоставлены сами себе, мы тайно надевали последние платья мама от Дюссе. Она еще не решилась продать их. Ее огромные шляпы от Ребо, украшенные зелеными и цвета мальвы вуалями. Когда мы смотрели на себя в высокое зеркало, висящее в темном коридоре, то с удивлением обнаруживали, как красиво и таинственно мы выглядим. Все еще находились остатки из труссо, приданного мама слова, которое рождало в нас образы невест, колясок, дворцов, как из сказок. Мы постепенно осознавали, что молниеносно исчезавшие стопки белья из тончайшего льна с вышитыми короной и монограммой были ценностью. Вскоре мне пришлось научиться штопать обветшавшие простыни. Для этого мне служила старая детская швейная машинка. С ее помощью я штопала большие куски ткани. У нее ловкие пальцы, как у отличной горничной. Как гордилась я, слыша эти слова. Затем, к большому сожалению, во мне развился талант справляться с дьявольским так называемым калорифер. Это был большой котел, с помощью которого нагревались все комнаты и вода для ванны. Если его оставляли без внимания хоть на минуту, он просто-напросто выходил из строя. Тогда надо было сначала выгрести из него твердый шлак и следить за тем, чтобы маленькая железная дверь сразу же не прищемила неловкие пальцы. Потом последовательно загрузить в топку сначала связки из бумаги и мажотен, так назывались просмоленные деревянные поленья с чудодейственным эффектом, но связанные в большие пучки острый, как нож, проволокой. Затем в топку шли дрова и уголь, и то, и другое сырье. Так что не оставалось ничего другого, как полить керосином вяло вспыхивающую кучку. Французская страсть к экономии требовала большого терпения к капризам Кало, который надежно гарантировал минимальное использование горючего материала. Для меня же каждая топка означала сидение часами в подвале, склоняясь над учебниками в ожидании того момента, когда жуткая печка наконец-то загудит успокаивающим постанованием. Мисси, мой верный адъютант, как-то пришла, чтобы мне помочь. И чуть было не взлетела вместе с калорифером на воздух. Она подлила в топку керосина, хотя огонь был в ней уже достаточно ярким. Пламя, вырвавшееся из открытой дверцы, опалило ей брови и уложенные в конский хвост волосы, но она крепко держала сосуд и этим предотвратила большое несчастье. На мгновение мы испугались, что ее лицо чего доброго навсегда останется обезображенным, но все кончилось благополучно. Она росла и хорошела, превращаясь в невероятно хорошенькую девочку с тонкими правильными чертами лица, которыми восхищались все взрослые. И нам внушалось относиться уважительно к этому преимуществу мисси. Во время наших комнатных битв мисси прикрывала рукой свой нос и кричала: «Не заденьте мой профиль!» Это происходило не из тщеславия, так как она никогда не заботилась о своей внешности, а из-за своего рода чувства ответственности за дар, сохранить который было ее долгом. Эта осторожность мисси была нам на руку, так как случись что с носом во время ссоры или царапины, или, боже упаси, удар по нему, нам было бы не избежать строгого наказания. К счастью, и в этом случае с Кало спустя несколько дней лицо мисси приняло прежний облик, и она не выглядела больше, как белый кролик. Когда мама не была дома, нам поручалось смотреть за Георгием. Он был веселым, солнечным ребенком, и все же нам было трудно с ним справиться, прежде всего вовремя уложить его спать. Вероятно, мы вынуждены были иногда обходиться с ним довольно беспощадно, частично также и для того, чтобы уравновесить баловство мама, что не мешало, однако, держаться нам в тесной солидарности. С тех пор, как мы переехали в предместье Сен-Жермен-Ан-Ле, вокруг нас уже не было чужих детей. И тем более каждый из нас стал зависим от общества и изобретательского таланта других братьев и сестер. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.